Глава 29. Спустившись обратно в школьный вестибюль, я выхожу на улицу. Алексей Дмитриевич Воронцов нетерпеливо расхаживает по мокрому тротуару, поглядывая на часы. Таня и Сережа о чем-то негромко разговаривают. До меня долетают слова «интегралы», «функции». Я решаю не делиться своими подозрениями ни с Алексеем Дмитриевичем, ни с ребятами. Все, что можно было сделать, я уже сделал. Вслед за мной на крыльцо выходит представитель РАНО. Его круглое лицо лучится фальшивой улыбкой. Он хлопает в ладоши, привлекая к себе внимание. «Внимание, ребята! Сейчас все организованно проходим в гардероб, а оттуда учителя проводят вас в классы. Уважаемые сопровождающие, пожалуйста, подождите здесь. Подведение итогов районной математической олимпиады состоится в 14 часов в актовом зале». «Удачи!» — говорю Тане и Сережке. «Не волнуйтесь, у вас все получится». И крепко жму Сережке руку. «Я и не волнуюсь», — кивает он, — «все будет хорошо». Ученики группками вливаются в вестибюль школы. «Черт знает что!» — негромко возмущается Алексей Дмитриевич. «Ждать несколько часов на улице, а если дождь?» Я машинально смотрю на хмурое осеннее небо. «Идемте ко мне, Алексей Дмитриевич», — говорю Воронцову. «Я живу через дорогу. Попьем чаю и подождем». Воронцов поднимается вслед за мной по лестнице на третий этаж. Наши шаги гулко отдаются в пустом подъезде. На ходу я нашариваю в кармане ключи. Хорошо, что захватил их с собой. Дома сейчас никого нет, родители на работе, а младшая сестра в школе. «Неудобно как-то», — нерешительно говорит Воронцов, когда я открываю дверь. «Может, я погуляю на улице?» «Проходите, Алексей Дмитриевич», — улыбаюсь я. Приглашаю Воронцова на кухню, зажигаю газ и ставлю чайник на огонь. Воронцов с любопытством оглядывается. Подходит к окну, отодвигает тюлевую занавеску и смотрит на улицу, на железнодорожное общежитие и здание горкома партии, возле которого растут пушистые голубые ели. «Уютно у вас, Андрей Иванович», — говорит он. «Да», — с улыбкой соглашаюсь я. «Я отойду на минуту, ладно?» Пока закипает чайник, я выхожу в прихожую, где стоит телефон, набираю номер маминой работы. «Слушаю», — отзывается в трубке деловитый женский голос. «Позовите, пожалуйста, Юлию Александровну», – прошу я. «Минуту». Я жду, слышав в трубке металлический шум и ляск. Это в цеху работает конвейер. Шумят электродвигатели, шуршит лента транспортера, позвякивают на ней бутылки со свежим лимонадом. На производстве, где работает мама, делают лимонад. Бледно-соломенный сладкий буратино, с задорной длинноносой рожицей на этикетке и ярко-желтый дюшес, на этикетке которого нарисована краснобокая груша. Недавно появился зеленый тархун с очень необычным вкусом и запахом. На мгновение звуки становятся громче. Это открылась и закрылась дверь, которая ведет в цех. «Алло?» – спрашивает в трубке мамин голос. «Кто это?» В трубке разливается мгновенное тепло. «Мам, это я. Привет!» «Андрей?» – радуется мама. «Ты откуда звонишь?» Мое лицо поневоле расплывается в улыбке. «Мама, я дома!» – говорю я. «Мы с Алексеем Дмитриевичем привезли наших ребят из Черемуховки на районную олимпиаду. Теперь ждем, пока они решают задачки. Вот, зашли погреться и попить чаю». «Андрюша, ты останешься до вечера?» – спрашивает мама. «Что-то давно не заезжал. У тебя все в порядке?» «Работа, мам», – говорю я. «И сегодня не смогу остаться. Нужно ребят отвезти обратно». «А как там Катя? Когда вы, наконец, соберетесь к нам в гости?» «Катя, как обычно, на учебе», – отвечаю я. «Приедет на выходные, и мы обязательно зайдем к вам». «Вот и хорошо», — говорит мама. «Я буду рада, и отец тоже. Послушай, Андрюша, там в холодильнике борщ в эмалированной кастрюле. Кушайте, не стесняйтесь. На верхней полке колбаса и масло, яйца на дверце». «Я помню, мама», — улыбаюсь я. «Обязательно накорми гостя», — строго говорит мама. «И сам поешь». «Непременно. Как дела у вас с папой?» «Хорошо», — торопливо отвечает мама. «Андрюш, мне надо бежать. На линии сироп заканчивается». «До встречи», — говорю я. «До встречи, сынок». Эти регулярные созвоны, как позывные в океане жизни. Я где-то читал, что киты и дельфины обмениваются низкочастотными сигналами, даже находясь в сотнях километров друг от друга. Смысл этих сигналов очень прост. «Я здесь, а ты где?» «А я здесь». «У тебя все в порядке?» «Да, а у тебя?» Вот и у людей так же. Неважно, о чем вы говорите. Важно знать, что у близкого человека все в порядке. Я возвращаюсь на кухню. Алексей Дмитриевич уже снял с огня чайник. Я выливаю старую заварку, насыпаю в фарфоровый чайник свежий и заливаю кипятком. «Будем есть борщ, Алексей Дмитриевич», — говорю я. «Мама строго наказала вас накормить». «Ну, если мама сказала», — смеется Воронцов. Я разливаю по тарелкам разогретый борщ. Он не бледно-красный, каким бывает борщ в столовых, а насыщенного, ярко-бордового цвета. Я знаю секрет. Чтобы борщ получился ярким, надо при варке добавить в него ложку уксуса или лимонного сока. Тогда свекла не вываривается и не делается бледной. А в самом конце варки нужно добавить в кастрюлю ложку сахара. Тогда у борща будет характерный кисло-сладкий вкус. В красном борще белым парусом плавает сметана. «Великолепно!» — улыбается Алексей Дмитриевич и даже жмурится от удовольствия. «Приятного аппетита!» — говорю я, тоже принимаясь за борщ. «Андрей Иванович, вы еще не поймали лису?» — спрашивает меня Воронцов. «Пока нет», — отвечаю я. «Как раз сегодня вечером собираюсь устроить на нее засаду. Рано или поздно она попадется». «Не сомневаюсь», — улыбается Воронцов. «Позвольте спросить, а что вы потом собираетесь с ней делать?» Я качаю головой. «Пока не знаю. По-хорошему, надо бы отвезти ее подальше в лес и выпустить. Но не знаю, сможет ли эта лиса пережить зиму». «Почему?» – интересуется Воронцов. «Она хромая», – объясняю я. «Вы же знаете, чем зимой кормятся лисы?» «Нет», – говорит Алексей Дмитриевич. «В основном мышами. Мышь бежит под снегом, а лиса слышит и чует ее. Подкрадывается, прыгает и ловит добычу». «Прямо под снегом», – удивляется Воронцов. «Да», – киваю я. «У лисы очень чуткий слух. Но кроме этого нужна ловкость. Лисица должна прыгнуть очень быстро и точно. А с покалеченной лапой это невозможно. Так что, скорее всего, эта лисица не доживет до весны». «Может быть, поселить ее в нашей школе?» – задумчиво спрашивает Воронцов. «Устроим для ребят живой уголок». «Не знаю, насколько это хорошая идея», – сомневаюсь я. «Все же дикий зверь, да еще и хищник. Не думаю, что лисица приручится. Ей обязательно придется делать прививку от бешенства». «А чем кормят лис в неволе?» – спрашивает Алексей Дмитриевич. «Точно не скажу», – говорю я. «Но могу поинтересоваться. У нашего профессора Олега Александровича Катаева есть знакомый работник ленинградского зоопарка. Он как-то читал нам лекцию о содержании зверей в неволе». «Вот видите, как удачно все складывается», – радуется Алексей Дмитриевич. «Это неспроста. Давайте попробуем поселить лису в школе. В любом случае, это лучше, чем обрекать ее на верную гибель в зимнем лесу. Если не приживется в живом уголке, выпустим ее весной, когда растает снег». «Давайте попробуем», — соглашаюсь я. И неожиданно смеюсь. «Хороши мы с вами. Устраиваем судьбу еще не пойманной лисицы». Алексей Дмитриевич тоже смеется. Потом мы пьем чай с продолговатой лимонной карамелью в ярко-желтых фантиках. Фантики намертво прилипают к конфетам, приходится отдирать их маленькими кусочками. И все равно это очень вкусно. Не удержавшись, я прячу одну конфету в карман. Потом мою посуду и расставляю ее в сушилке. Порядок. «Спасибо за угощение, Андрей Иванович», – благодарит Воронцов. Мы возвращаемся к школе и вовремя. Через 10 минут всех торжественно приглашают в актовый зал. На бордовом, как борщ, заднике сцены висит портрет Владимира Ильича Ленина. Сбоку стоит трибуна для выступлений. В этом зале меня когда-то принимали в пионеры. Это было в ноябре, как раз перед очередной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Торжественная линейка должна была пройти в городском сквере у Вечного Огня. Но в тот день лил проливной дождь, и мероприятие провели в актовом зале школы. Многие ребята из класса, и я в том числе, были немножко разочарованы. Нам казалось, что в привычном актовом зале линейка получилась не такой торжественной. Забавно, как врезаются в память некоторые события. И никогда не угадаешь заранее, какие именно. «Садитесь, товарищи!» – громко говорит представитель РАНО. Слышно, что он привык вести разные собрания и заседания. Мы рассаживаемся, громко хлопая откидными сиденьями деревянных кресел. Ребята уже в зале. Волнение на их лицах мешается с облегчением. Солидный мужчина в темном костюме садится на первый ряд, повелительно хлопает ладонью по сиденью рядом с собой, кивает сыну. Тот послушно садится рядом с отцом, нервно поправляя очки. «Ну как?» – Спрашиваю я Сережку и Таню. «Отстрелялись», — улыбается брат. «Кажется, я в третьей задаче напутал с ответом». Он начинает объяснять нам стане условий задачи, и я чувствую, что порядком подзабыл школьную программу. «Нет, ты все правильно написал», — говорит Сережке Таня. «Смотри». Она достает из сумки тетрадку и карандаш и что-то быстро пишет, шепотом поясняя брату решение. А я замечаю в зале Тамару Ивановну. Она тоже видит меня и коротко кивает. Представитель Рано поднимается на трибуну и надевает очки в тяжелой оправе. Очки делают его похожим на полного майского жука. Кто-то из учителей протягивает Ипполиту Матвеевичу тоненькую кожаную папку. Ипполит Матвеевич солидно откашливается и стучит ладонью по трибуне. «Тихо, товарищи!» — говорит он. Гул в зале послушно умолкает. «Поздравляю всех с успешным проведением районной олимпиады по математике!» — говорит представитель РАНО. Дальше следует скучная череда пустых трескучих фраз, густо пересыпанных сухими канцелярскими оборотами. Ипполит Матвеевич говорит о показателях, о повышении успеваемости, о необходимости вовлекать учащихся в общественную деятельность. Зал привычно скучает. Наконец, представитель РАНО открывает кожаную папку и поправляет очки. «Разрешите мне объявить итоги районной олимпиады и назвать имена учеников, которые заняли высокие места». «Первое место занял... заняла...» На лице Ипполита Матвеевича появляется удивленное выражение. Он снова перечитывает список, а зал заинтригованно вытягивает шеи. Наконец, представитель РАНО справляется с собой. «Первое место заняла ученица Черемуховской средней школы Татьяна Скворченко», — говорит он. Алексей Дмитриевич Воронцов радостно кивает. На лице брата улыбка прямо-таки до ушей. Таня, как ни странно, выглядит самой спокойной. Но, глядя на нее, я понимаю, что она очень рада. «Поздравляю!» — кисло заключает представитель РАНО. Зал хлопает. Солидный мужчина в темном костюме неожиданно поднимается со своего места. «Как это понимать?» — громко спрашивает он. Аплодисменты смолкают, и в наступившей тишине громко хлопает сиденье откидного стула. Представитель РАНО пытается что-то сказать, но мужчина в темном костюме не собирается его слушать. Он кивает сыну. «Евгений, мы уходим». И ни на кого не глядя, идет к двери. «Второе место занял ученик городской школы номер 59, Евгений Прямухин», торопливо говорит ему в спину представитель РАНО. Но солидный мужчина уже не слушает. Он обижен и разочарован. Ни с кем не попрощавшись, он выходит из актового зала. Представитель РАНО чувствует себя не в своей тарелке. Он краснеет и, забывшись, делает шаг за солидным мужчиной, но возвращается к трибуне. «Что это такое?» Шепотом недоумевает Алексей Дмитриевич. И не только он. Весь зал перешептывается, обсуждая необычное происшествие. «Тихо, товарищи!» Снова говорит представитель РАНО. «Ничего необычного не произошло. Позвольте мне продолжить». Он снова поправляет очки. «Третье место на олимпиаде занял ученик Черемуховской средней школы Сергей Синицын». «Да!» Радостно и громко говорит Сережа. На него оглядываются. Брат краснеет и умолкает. А я с улыбкой качаю головой. «Андрей Иванович, мы лучшие!» — шепчет мне Воронцов. Его слова подтверждает и представитель РАНО. Делает он это нехотя, словно отступая под давлением обстоятельств, и снова прячет свое нежелание за казенными фразами. «По итогам общего зачета лучшей признана Черемуховская средняя школа. Она награждается почетной грамотой. Прошу представителя школы подняться на сцену». «А книги?» громко спрашивает Алексей Дмитриевич, подходя к трибуне. «Конечно!» — сукоризно кивает представитель РАНО. «Средняя школа Черемуховки получает книги для школьной библиотеки. Давайте поздравим товарищей!» Пока ребят кормят обедом в школьной столовой, мы с Алексеем Дмитриевичем носим в машину тяжелые стопки книг. Они обернуты в плотную упаковочную бумагу и крест-накрест перетянуты толстым шпагатом. «Жюль Верн!» — радостно говорит Воронцов и с любовью гладит книги. «Представляете, Андрей Иванович, полное собрание сочинений. А вы знаете, что за свою жизнь Жюль Верн написал больше 100 романов?» «Теперь знаю!» — смеюсь я, кивая на тяжелые стопки книг. «Дадите почитать?» «Конечно, Андрей Иванович!» — смеется Воронцов. «А знаете что? Давайте заедем в кондитерскую. Я хочу купить большой торт. Накроем вместе с ребятами стол прямо в школе и отметим победу. «Вас я, конечно, тоже приглашаю». «С удовольствием», — улыбаюсь я. Потом возвращаюсь в школу и снова поднимаюсь на второй этаж. Негромко стучу в дверь кабинета завуча. «Войдите». Я вхожу и закрываю за собой дверь. Тамара Ивановна строго смотрит на меня. «Спасибо, Тамара Ивановна», — говорю я. Она решительно кивает. «Тебе спасибо, Андрей. Не позволил втянуть родную школу в грязные махинации». «Вам за это ничего не будет?» – спрашиваю я. Она еле заметно качает головой. «Они эти пометки карандашом оставили как будто по забывчивости. А я их стерла, и все. Не в их интересах шум поднимать». Тамара Ивановна снимает очки и близоруко щурится. «У многих учителей сильно страдает зрение. Попробуй-ка годами ежедневно проверять десятки ученических тетрадей». «Передай Сереже, что он молодец», — говорит Тамара Ивановна. «Делает успехи». «Обязательно передам», — киваю я. И, выходя, еще раз говорю. «Спасибо».